Время любви. Один мужчина шел через парк промозглым осенним вечером. Он был художником. Не очень известным, так, для афиши плакатов. Картины его не особо покупали, слишком слащаво и старомодно. Он для души копировал старинные портреты, особенно дамские XVIII века, где девушки и дамы в кружевах и в шелках, с локонами напудренными, с нежными лицами. Это был его идеал. Но теперь таких нет, все изменилось. А во сне этот романтичный художник танцевал минуэт с прекрасной дамой, одетой в старинное длинное платье, в туфельки с серебряными пряжками. А посмотришь вокруг, как писал Лермонтов, холодная и пустая жизнь. Вот как этот старый парк с облетевшими листьями, пусто и холодно. И надо перешагивать лужи, а не мечтать. Сумерки сгущаются, скоро ночь, и уже почти 40 лет. «Мужчина, вы не видели мою мантилью?» — мелодично спросили красивым голосом из-за спины и чихнули оглушительно. Роман оглянулся. Из-за беседки вышла дама в красном бархатном платье с фижмами. Юбка широкая, на обручах. Бархат заткан золотым шитьем, усыпан драгоценными камнями и жемчугом. Пудренные волосы уложены в высокую прическу. Причудливая шляпка с кружевом на волосах. Дама придерживает юбку обеими руками. Видны бывшие белые, а теперь грязные чулочки и забрызганные туфельки с пряжками. Дама мелкими шагами подошла к Роману и с надеждой, шмыгая носом, мелодично сказала: «Я мантильку потеряла где-то у статуи Венеры и Купидона. И веер. Вы не видели?» «Какой холод собачий!» Роман онемел от невиданной красоты и изящества. Потом, сдавленным от восхищения голосом, сказал: «Позвольте вам помочь». Подхватил под руку красавицу и пошел с ней по дорожкам искать мантилью и веер. Искали мантилью и веер. Татьяна вроде бы положила их на скамейку, отошла за чаем к киоску, а потом не нашла. Зато Роман нашел свое счастье — Татьяну. Она подрабатывала императрицей. В парке фотографировалась с туристами. Татьяна была художницей, вот совпадение. Только ее картины никто не покупал. Слишком слащаво и примитивно. Детки, котики, домики с садом. А фотографировались с императрицей охотно, летом. Осенью заработка почти не было, мало туристов. Холодно и сыро, и статуи убирают в специальные короба на зиму. Только Купидона с Венерой еще не убрали. Они бронзовые, прочные, вечные. Может, мантильку и веер они и припрятали, чтобы соединить сердца? Так художник встретил даму своей мечты. Ну и пусть платье было сплошной бутафорией, локоны париком и шляпка с пластиковым кружевом. Таня-то была настоящей. Такой, о которой он мечтал и которую ждал всю жизнь. И детки у них такие изящные, с локонами и в элегантных одеждах, словно со старинных портретов. И даже коляска самого маленького, словно карета, с золотыми позументами и гербами. А картины супругов стали покупать. Времена изменились, людям захотелось доброго, красивого, милого. Потому что иногда жизнь как сырой промозглый парк, по которому идешь, ежась от холода, стараясь не наступить в грязь. Но в этом парке может произойти чудесное. Нас может окликнуть любовь и счастье. Чихнуть и спросить: «Вы не видели мою мантилью?»